Откуда-то пахнуло речной сыростью, запахом нагретых скал. И воздух зазвенел от гомона и стрекотания кузнечиков. Сквозь стены ворвался пряный и буйный ветер странствий. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Декабрь 2009 год. Читала Саша Жукова.